Третье королевство, Сарда. Квартира магов Сайрен. Хиарин вздрогнула, едва появился магистр смерти. Сагрус же безмолвно уполз в стену, словно его тут и вовсе не было, ибо создание мрака отчетливо ощущало ярость, исходящую от принца хаоса. Вампирша также ощутила угрозу, сжалась и постаралась не шевелиться, дабы не привлекать внимание лорда Элахара. Темный же смотрел исключительно на хрупкую фигурку, сидящую на подоконнике, закутавшись в плед. Запах слез ее слез он ощущал отчетливо, впрочем, и видел их, медленно стекающих, по бледной, в свете тускнеющей луны кожи. «Завтра». Голос магистра смерти прозвучал глухо. «Не выпускайте ее из столицы». «Да, магистр», — мгновенно ответила Хиарин. «Разрешаю все, вплоть до обнаружения себя перед объектом охраны, но не выпускайте ее из столицы». «Вас поняла», — отчеканила адептка смерти. Он постоял еще несколько долгих минут, затем судорожно вздохнул и призвал пламя. Едва демон покинул комнату, из стены высунулся Сагрус и прошипел. «Что это с ним?» «А с ней?» — вопросом на вопрос ответила задумчивая вампирша. «Страдательно-переживательный период, хмыкнул змей. «Спать она сегодня ложиться будет, Магианна так и не легла.